Глава вторая. От смерти Мстислава Торопецкого до опустошения Руси татарами. 1228-1240 годы. События новгородские. Война суздальских князей с Черниговым. Вражда Новгорода с Псковом. Войны с Мордвою, болгарами, немцами и Литвою. Усобица в Смоленске. Деятельность Даниила Романовича Галицкого. Участие его в польских делах. Тевтонский орден. Батыево нашествие. Сведения о татарах. Отношения новгородские, столкновения здесь князей северных с южными, грозили было во второй раз нарушить покой на севере. Мы видели, что в 1228 году новгородцы, недовольные Ярославом Всеволодовичем, призвали к себе вторично Михаила Черниговского. Последний был шурин великому князю Юрию Владимирскому, который в первый раз посадил его в Новгороде. Ярославу стали говорить, что и теперь Михаил посажен в Новгороде по старанию Юрия. Ярослав поверил наговорам. В самом деле, мог ли Владимирский князь спокойно видеть, что младший брат его, князь Переяславля-Залесского, усиливается насчет Новгорода? Не имел ли Юрий важных причин мешать этому усилению? Как бы то ни было, Ярослав стал сердиться на старшего брата, и, чтоб успешнее действовать против него, поссорил с дядею и троих Константиновичей Ростовских — Василька, Всеволода и Владимира. Юрий, узнавший об этом, спешил предупредить усобицу и в 1229 году повестил всем родичам, чтобы съехались к нему во Владимир на Сейм. Ярослав сначала не хотел было ехать, но, узнав, что племянники поехали, отправился и сам во Владимир. Здесь Юрию удалось уладить дело. Все родичи поклонились ему, называя отцом себе и господином, весело отпраздновали Рождество Богородицы, получили подарки сами и бояре их, и разъехались, довольные, по властям своим. Ярослав, обеспеченный со стороны старшего брата, стал готовиться к войне с Михаилом. Тогда во Владимир явилось посольство из Южной Руси от князя Киевского Владимира Рюриковича и Черниговского Михаила, обоих близких свойственников великого князя Юрия, который в том же 1230 году женил сына своего Всеволода на дочери Владимира Киевского. Приехал сам митрополит Кирилл с черниговским епископом Порфирием. Новое могущественное значение Северной Руси уже не в первый раз заставляет митрополитов отправляться туда и стараться, чтобы обе половины Руси были в политическом единении, которое условливало и единение церковное. Митрополит достиг цели своей поездки. Ярослав послушался старшего брата Юрия, отца своего митрополита, и заключил мир с Михаилом. У Карамзина читаем. Ярослав упрекал черниговского князя вероломством. «Коварные его внушения, — говорил он, — возбудили против меня новгородцев». Но в тексте пушкинского списка, приведенном в примечании, этих слов нет. В летописи сказано только: «Бебо Михаил не прав в крестном целовании при Ярославе». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 194. Следствием мира было то, что, как мы видели, Михаил уехал из Новгорода, оставив там сына своего Ростислава, и новгородцы не могли дождаться его с войском, чтобы идти вместе на Ярослава. Но опять новые волнения в Новгороде, торжество стороны Суздальской, изгнание Ростислава, бегство приверженцев Михаиловых к нему в Чернигов и утверждение Ярослава в Новгороде могли снова возбудить вражду Суздаля с Черниговым. Сюда присоединилась еще другая причина вражды, которой не мог быть нечувствителен и великий князь Юрий. В 1232 году Михаил Черниговский вместе с Владимиром Киевским двинулись на волынских князей Даниила и Василька Романовичей, бывших в близком свойстве с Юрием Владимирским, ибо дочь последнего была за Васильком. Как бы то ни было, но в том же 1232 году великий князь Юрий с братом Ярославом и племянниками Константиновичами вступил в Черниговские волости. Сам Юрий возвратился, не доходя Серенска. Но Ярослав с новгородским войском взял и сжег Серенск. Осадил было и Масальск, но отступил без успеха и без мира, истребивши много-много хлеба во владениях врага своего. Серенск. Теперь село на реке Сирени в Калужской губернии. У последнего, как мы видели, жило много новгородцев, его приверженцев, бежавших вследствие перевеса стороны Суздальской. Внест Водовик умер, но у него остался сын, который вместе с пятью другими изгнанниками, подговорившие Трубчевского князя Святослава, явился в пределах новгородских. Но Святослав, увидавши, что товарищи его обмануты своими приятелями в Новгороде, что там нет никакой надежды на успех, уехал назад. Тогда новгородские изгнанники бросились во Псков и получили здесь успех, благодаря, вероятно, недавней вражде псковичей с Ярославом. Они схватили наместника последнего, Вячеслава, прибили его, заключили в оковы. Смута вставала и в Новгороде. Вероятно, и здесь поднялась враждебная Ярославу сторона, пользуясь отсутствием князя. Но приезд Ярослава утешил волнение. Князь велел схватить псковичей, бывших в Новгороде, посадил их на городище в Гриднице и послал во Псков объявить его жителям: «Мужа моего отпустите, а тем путь покажите прочь, пусть идут, откуда пришли».